Глава 11. Команда. В 9:55 я стояла в белом офисе Беллы у ресепшена. «Проходите во второй кабинет, Вероника». Секретарша приветливо улыбнулась. Симпатичная толстуха с красивыми русыми волосами до плеч, завитыми на концах и в белой кофте со старомодным бантом у шеи, но зато ее вид придавал некоторой серьезности заведению. Остальные хоть и носили белые одежды, но их стиль был очень далек от офисного. В кабинете сидел Игорь за лэптопом и парень с грустными глазами. «Вы Пьеро?» – поздоровалась я и сразу пошутила. «Да, прекрасная Мальвина! Как я ждал, как я ждал! Проплакал все глаза от грусти и тоски, мечтая о встрече с тобой. Я это чувствовала. Когда я ехала сюда, птицы мне пели об этом». «Перестаньте тратить энергию на ерунду», — почти приказал Игорь. «Вы еще поупражняетесь, все впереди. Пьеро зовут Андрей». В кабинет зашли еще два парня. «Я Саша Буратино», — поприветствовал меня тот, который повыше. «Симпатичный, кстати». «Я Филипп Артимон». Этот был не только пониже ростом, но и такой весь коренастый, лопоухий и подстрижен под ежика. Он широко улыбнулся и сразу стало весело. Имя Филипп стойко ассоциировалось с Киркоровым, но, глядя на этого боровичка, вырисовывался совсем другой образ, причем сразу. А Артимон из утонченной собачки с ухоженной гривкой и манжетиками тут же превратился в английского бульдога. Или нет, в моего любимого бультерьера, которого всегда мечтала завести, но мама не разрешала. «У нас будет всего одна репетиция сегодня. Завтра ужин. Костюмы не забудьте примерить после того, как все закончится». Начинает Саша, вводит в курс дела, кто он, что за корабль, куда летит, что он хочет. Можно свои желания раскрывать в любом порядке. Дальше договаривайтесь между собой. В зале два подставных, но это на самый крайний случай, если начнете вязнуть. Белла в час ждет на месте. Поехали. Когда они начали репетицию, я даже не сразу поняла, что уже пора включаться. Сначала они задавали мне наводящие вопросы, но потом настала моя очередь, и я спросила, почему мне Пьеро изменяет с Тортилой, а сам клянется в любви. Тема измены меня держала обеими руками. Пьеро оправдывался и умолял его простить, но своей связи не отрицал, что меня удивило. Буратино пудрил мне мозги измерениями и разными космическими плотностями, а я отбивалась как могла, мало что понимая. Игорь проверял нашу реакцию и скорость. Что там будет у Беллы, мне ничего не говорили. И у меня сложилось впечатление, что они сами мало что знали. Странная история. Идти на представление без четкого плана и сценария. Видя, что я беспокоюсь по этому поводу, Артимон мне шепнул, что моя главная функция – просто блистать и хихикать. Там у каждого из нас будут сектора, где и с кем стараться общаться и работать. Научись общаться, не входя в контакт. Постоянно оставайся в сказочном образе. Так легче. И держи барьер между гостями и собой. Никакого панибратства и личных разговоров. Там будет много народу, если ты говоришь о секторах. Человек 20 обычно. Это немало. 5 столов, а нас 4. Специально так. Мы делали бриллиантовую руку последний раз в таком составе. Нону Мордюкову играла отличная девчонка. Но на Мальвину Белла ее не взяла. Хотя какая разница, честно говоря? Кофе никто не хочет, обратился он ко всем. Надо же, как получилось. 2 случайно брошенные реплики мне прояснили больше, чем вся подготовительная беседа Игоря. Есть такие люди, которые выхватывают суть и могут ее сформулировать. Мне понравился этот Филипп, и я решила держаться Артимона или держать Артимона поближе к себе. Я же Мальвина, в конце концов. Так, Белла просит отложить встречу на час. Идите в костюмерную, особенно Мальвине, быть повнимательнее, потом переделывать будет некогда. Игорь прямо раскомандовался. Мы спустились на этаж ниже. Меня сразу взяли в оборот, так как ни мерки, ни мои размеры, никакие другие подробности, необходимые для создания полноценного образа, никто у меня не спрашивал. «У Игоря большая должность?» – спросила я Филиппа Артимона. «Любовник мадам. Но он смышленый, ничего не могу сказать». Я опять получила краткий и исчерпывающий ответ. Когда есть инфа, это хотя бы помогает хоть как-то выстроить отношения без лишних усилий. Ему на вид было лет 35, а ей 55. 20 лет. Не такая уж большая разница на некоторое время. История знает и более неординарные примеры в разнице в возрасте. Раз мы летели в корабле на космические гастроли, то и костюмы у нас были космические. Открытый верх, похожий на майку, но из чего-то серебряного. Нарукавники из серебряной кожи, штаны с карманами по бокам и серебряные бутсы. И, конечно, голубой парик. Я сначала почувствовала некоторое разочарование от такого выбора, но, примерив все, включая парик, оказалось, что Мальвина имеет конкурентное преимущество перед своими партнерами-мужчинами. «Грим сделаем по ходу. Тут много думать не потребуется», – сказал стилист Федя, необычно, естественно одетый. Брюки в шашечку, зеленые ботинки. «Дайте я вас сфотографирую. Надо Белли отправить». Я встала на фоне белой стены. Мне понравилось, что в брюках было много карманов. Я сразу подумала о записочках и вознаграждениях. Но больше всего я думала о том, что Ярослав мне не прислал ни одного сообщения. После примерки мы отправились к Белли в ресторан, где должен был состояться ужин. Загородный особняк, стоявший в лесу, но очень недалеко от города. То есть участки были такие большие, что соседние дома даже не просматривались, и казалось, что кругом лес. Сразу со входа, минуя крохотную прихожую, человек попадал в огромный зал с высоченными потолками. Все уже было оформлено под космический корабль, окна завешаны, наверху звездное небо. Когда включили освещение, и Белла сказала «приготовились», у меня прямо сердце замерло от ощущения, что я лечу в красивом космическом корабле. Стояло несколько круглых столов, накрытых белыми скатертями, вокруг которых по 5 серебряных стульев на колесиках, типа офисных, но поинтереснее. «У тебя есть водительские права?» – спросил Филипп Артемон. «Есть, но я давно не водила. Если только очень припрет», – ответила я. «Я права еще в 16 лет получила, когда в школу ходила. У нас рядом было общество автолюбителей, и там работала мамина подруга. Она мне и помогла их получить. То есть я все экзамены сама сдала, просто заставила туда пойти и сделать нужное дело». «Очень хорошо, может пригодиться». «Зачем это?» «Гостей иногда развозим на их машинах по домам». «Не, я не готова», – на всякий случай предупредила я. «Это очень редко случается. Гости обычно со своими водителями приезжают». «Понятно. Народ будет не бедный». «Мы все Коша ждем. Что он приготовит после своей стажировки? Повара?» «Да, он просто Чайковский на кухне. Сплошные симфонии и балеты». «Он должен космическую кухню придумать», – улыбнулась я. «Итальяна космическую». «Ой, уже вкусно». Сначала нас рассадили за столы, каждого за отдельный. И мы начали диалог сразу, как Буратино рассказал суть вопроса. Меня вело в сторону поиска ключа, а Белла просила побольше сексуальности, ужимок и откровенных вопросов. «Буратино, не могу поверить, что ты деревянный», – томно промурлыкала я. «Мы давно роботы», – также прошептал Саша Буратино. «Я этого не знала», – удивилась я. «Я понял, дорогая. Буду стараться». «Так, если чувствуешь, что плывешь, лучше сразу что-нибудь скажи. Тебя подхватят. Паузы избегай», – сделала Белла замечание Саши. «В целом норм. Расслабьтесь. Люди отдыхают. Им не нужна ваша суперигра. Им надо поговорить, поржать, посмотреть на красивую Мальвину, поиграть, найти ключик, получить приз и подумать о том, когда и с кем вернуться». Мы репетировали и дурачились еще часа два. Надо же, куда меня занесло! И как это все только получилось? Потом мы поехали по домам на микроавтобусе, который стоял припаркованным во дворе. «А какой приз за ключик?» – спросила я Филиппа Артемона. Мы уселись вместе на парное сиденье. «Бесплатное посещение на 2 персоны на следующей партии. Пока так. Может быть, она потом еще что-нибудь придумает». Меня подвезли до моего метро, и я, наполненная новыми знакомствами и впечатлениями, зашагала по парку домой. Решила не волноваться насчет завтрашнего ужина. Если оно так непонятно и легко пришло, значит, так было начертано. Новый вызов какой-то, да и возможность подзаработать. Опять купила клубники у знакомой бабушки и предвкушала, как я ее съем со сливками перед сном.